Глава 29. Здравствуй, столица! Кухарка закатила глаза. Ну и дура! Нет, чтобы быть с мужиком рядом, не давая его любви потухнуть. Ты его добровольно столичным охотницам отдаешь. Сиди, сиди, упуская счастливый шанс. Чем будешь дальше от ворона, тем быстрее забудешься. Катрина хлопала ресницами. Еще ни разу Прыся не позволяла себе быть такой язвительной с хозяйкой замка. Хлестала ругательствами больно, наотмашь. Но была в ее словах правда, была. Поэтому Кэти слушала и не осаживала разошедшуюся кухарку. Выговариваясь, Прыся вертела в руках сковороду. Чтобы сегодня же собралась, взяла папеньку и вперед, к своему счастью. А если ворон будет бегать от меня? Катя настороженно следила за маневрами кухарки. Значит, такова цена его любви. Но об этом лучше сейчас узнать, пока ты в самом соку, чем сохнуть от тоски по глупцу, не разглядевшим драгоценный камень в солове. Марш, собирайся, а я пока Дугу скажу, чтобы лошадей в лучшую баронскую карету запряг. Сам отвезет. Ты его при себе оставь, чтобы не заблудился в столице. Если надумаешь прижиться в Дакате, отправишь моего сына назад, с ближайшей оказией. Не маленький уже, может и без мамки домой добраться. Чего сидишь? Иди! Новый удар сковородкой по столу заставил посуду жалобно звякнуть. Кэти поднялась и побежала укладывать дорожный баул. Но прежде постучалась к отцу. Герцог для себя уже все решил. Стоял перед зеркалом и брился, наводил лоск. Боевого коня только позови, живо тряхнет гривой. Я вещи уже собрал. Сегодня после обеда выезжаем. «Поторопись, дочка!» Кэти смотрела на отца и не понимала, как вчерашний старик, кутающийся в плед, мог так быстро преобразиться. Волосы на голове выглядели гуще, плечи расправились, да и в росте значительно прибавил. Даже стоя в мягких домашних туфлях, где большой палец протер дыру, отец выглядел истинным герцогом. Лорд Ламберт так рвался в Дакату, что не пожелал сидеть внутри теплой кареты, куда кухарка принесла ведро с тлеющими углями. Забрался к Дугу, на облучок. Правда, не забыл укутаться поверх шубы привычным пледом, моментально превратившись в знакомого старика. Лишь горящий взор отличал его от прежнего Мартина, с тоской смотрящего в сторону гор. Кэти скользила взглядом по пейзажу за окном и вспомнила, как после казни матери мчалась на север, переодевшись мальчишкой, как стучалась в ворота, которые открыл Дуг, и уставился, не понимая, что хочет гостья. Он провел ее на кухню, где у плиты возилась его мама. Катрина попросила отвезти ее к старому барону Возге, но Прыся велела подождать, буркнув, что у старика важные гости. Катрина видела в окно, что у конюшни стоит карета. Небольшая, неприметная, но лошадки, запряженные в нее, были резвые, сытые. Двое слуг, нахохлившись, сидели на козлах. Ждали. Прыся, помнится, сунула оголодавшей девочке кусок пирога. Но Катрина так устала, что едва не засыпала на стуле. Отщипывала по кусочку и совала в рот. Ждать пришлось долго. Уже и пирог был съеден, и ноги перестали гудеть. Кухарка сунула чашку ароматного горячего взвара. Сразу было видно, что добрая. Пожалела то ли девочку, то ли мальчишку. «Кажись, вышли от барона. Слышите? Шагают по лестнице!» Прыся высунулась в окно и, дождавшись, когда гости появятся на крыльце, с сомнением покачала головой. «Так их вроде двое было. Или я ошибаюсь? А, сын?» ответил ей Дуг, кухарка махнула рукой. «Теперь можешь бежать со своим посланием!» Она забрала у клюющей носом Кэти чашку с остатками взвара. «Только долго не задерживайся! Барон болеет! Ему не до тебя!» Катрина, прежде чем уйти с кухни, тоже выглянула в окно и увидела, что к карете идет женщина, прячущая лицо под широким палантином. В глаза бросилось, как ярко блеснуло на ее руке кольцо, когда незнакомка оперлась о плечо слуги, чтобы подняться на ступеньку экипажа. Кроваво-красный камень такого размера Кэти еще не встречала, хотя у мамы каких только колец не было. Поднявшись к барону, сейчас в этой комнате жил ее отец, Катрина застала того расстроенным. «Эх, девонька, наворотила ты дел!» промолвил он, опускаясь в кресло. По открытому настежь окну Катрина догадалась, что барон тоже провожал взглядом карету, увозящую женщину с красным камнем. Когда Кэти протянула ему письмо, он устало вздохнул и, взяв нож для бумаги, распечатал измятый конверт. Катрина везла его под нижней рубахой, чтобы никто не нашел, если вдруг остановят и начнут допрашивать. На дорогах в те дни болталось больше королевских стражников, чем путников. Вылавливали мятежников. Катрина терпеливо ждала, когда старый барон прочтет письмо. Он поднял на нее глаза, в которых плескалось сожаление. «Как же так? Совсем маленько ты опоздала». Тогда Кэти не поняла, куда она опоздала, но расспрашивать постеснялась. И так видела, что старику не здоровилось. «Иди, отдохни с дороги. Можешь занять соседнюю комнату. Она теперь навсегда свободна». Так для нее и осталось секретом, куда она опоздала, и кто была та женщина, на руке которой блестело красным камнем приметное кольцо. «Как же странно работает память!» Вздохнув, Катрина откинулась на мягкую спинку сиденья. «Мне всего лишь подумалось, что еду той же дорогой, по которой мчалась на север 10 лет назад. А она мне подсунула видение о женщине с рубиновым кольцом». Кэти больше не переживала, где они остановятся в столице. Полностью доверилась отцу. Он жил в Дакате гораздо дольше нее. Ему и решать. Ей все равно, где спать. Хоть на постоялом дворе, лишь бы быстрее прекратилась эта тряска. Карета хоть и выглядела прилично, была устаревшей конструкции. Без рессор, как объяснил отец, в ней чувствовалась каждая кочка. И Катрина уже прилично отбила себе зад. Лучше бы верхом поехала. На ночь пришлось остановиться в одной из деревень у местного старосты. К нему посоветовали обратиться встретившиеся путники, определив по карете наличие денег у ее хозяев. С наступлением темноты сильно похолодало, да и лошадям требовался отдых. Староста выделил для них комнату в большом доме и сытно накормил. Как выяснилось, он зарабатывал на приличных постояльцах, ругал придорожные ночлежки за клопов и невкусную еду. Дуг спал на сеновале, отказавшись оставить без присмотра лошадей и хозяйское добро. Не доверял чужакам. Выехали ни свет ни заря, и уже ближе к вечеру, по все чаще встречающимся добротным домам, Кэти поняла, что столица близко. Она вздрогнула, когда отец постучал ладонью по крыше и радостно крикнул: «Даката, дочка!» Столица. Кэти приникла к окну, ожидая увидеть знакомые улицы. Вроде 10 лет и небольшой срок. а все равно чувствовала себя попавшей в другую страну. Все вокруг чужое. Или они заехали не с тех ворот? Немного покружив по улицам, карета остановилась. Дуг опустил ступеньку, чтобы Кэти выбралась из кареты, и кинулся помогать старику, чтобы тот не упал с высокого облучка. Герцог пошел в раскоряку. Тоже, видать, отбил себе зад. Да и не привык так долго сидеть на жестком. «Папа, а мы куда приехали?» Кэти замерла перед красивым зданием, стоящим за ажурной оградой. «Да вот, прикупил по случаю, перед самым мятежом. Документы оформить не успел, так и остался особняк числиться за моим другом. И хорошо, иначе тоже отобрали бы в казну». «А ты уверен, что являешься его хозяином? Тебя не было 10 лет. Друг мог несколько раз перепродать дом». «Друг хороший, не подлый, из тех, с кем завязывается дружба в детстве. Он хорошо знает, что такое честь». «А ключи?» Кэти взялась за решетчатые ворота и подергала их, хотя знала, что те заперты. «Знал, куда еду. Захватил». Он вытащил из кармана шубы связку ключей. Погремел ими для наглядности. Их было слишком много для одного здания, даже если там запиралась каждая комната. А значит, все это время отец берег ключи от всех домов, какими владел. Только те могли давно занять. «В этом доме мебель новая, еще под чехлами стоит. Маме твоей сюрприз готовил». Открыв ворота, герцог кивнул Дугу, чтобы тот заводил карету. Как только сын кухарки забрался на облучок, махнул рукой, показывая, в какой стороне находятся конюшни. «Надо будет служанок нанять, парочку. Одна, чтобы работала по дому, другую определить на кухню». «Папа, ты не сильно расходись. Я большую часть денег Прыси оставила». «Милая, будут деньги, не переживай. Главное, что нам позволили в столицу вернуться». Попав в Дакату, герцог Ламберт словно помолодел. В нем проснулась жажда действовать. Пока Кэти разогревала то, что носовала с собой Прыся, отец уже переоделся и в нетерпении бил копытом. «Скоро! Мне надо до темноты кое-кого навестить. И не спрашивай, ты их все равно не знаешь». «Похоже, я и тебя не знаю», — Катрина покачала головой. Поев, отец забрал Дуга с собой. Бегать по городу без экипажа он не привык. Вернулись затемно и совсем на другой карете, да и лошади были запряжены свежие. «Ты где все это взял?» Кэти выскочила на крыльцо, кутаясь в шаль. Охнула от испуга, когда с задка кареты спрыгнули двое – мужчина и девушка. «Вот тебе домашние слуги. Сейчас привезут сено. Дуг встретит, доведет телегу до конюшни. Заживем, милая». Лорд Ламберт крепко обнял дочь. «Папа, ты выпил?» «Только за встречу. Старые друзья помнят и ценят». Обернувшись к топчущейся на пороге девушке с узелком в руках, герцог поморщился. «Чего стоишь? Покои мои готовь! Устал я!» Повелел таким нетерпеливым тоном, что служанка вспыхнула огнем и кинулась исполнять приказ. Кэти зашла в дом и опустилась на первый попавшийся стул. Она не узнавала отца. отвыкнув за 10 лет беспросветной нищеты от богатой жизни, Кэти никак не могла осознать, что все, что их сейчас окружает, принадлежит ее семье. Она будто была в гостях и боялась не туда ступить или взять что-либо без разрешения. В 13 лет к тому, что имеешь, относишься совсем по-другому. Благополучие было дано ей с рождения, и маленькая Катрина не знала иной жизни, поэтому с ужасом окунулась в нищету, но быстро привыкла. Желание выжить и не дать погибнуть близким взяло верх над былыми привычками. Отец переживал больше. Боль по погибшей жене, плюс потери имени и влияния при дворе сломили его. Он словно остекленел, замер. Катрина боялась его трогать, будто ожидала, что старик от одного неловкого движения рассыплется. Теперь же все было иначе.